Художественный ансамбль Ван Чжэсэн успешно завершил свой зимний сезон концерта. Ансамбль Ван Чжэсэн, который 7 сентября начал свой зимний сезон концерта в уезде Самджуен, откуда можно увидеть священную гору революции Пекту. Они совершили гастрольную поездку по административным центрам всех провинций и тем объектам, которые имеют важное значение для строительства экономической державы. Артисты дали более 130-кратный концерт и тем самым сильно вдохновили наш народ, который создает темпы Малима. Гастрольная поездка ансамбля Ван Чжэсэн завершилась 12 декабря в Восточно-Пхеньянском Большом театре.